Глава шестая. Основа шестая. Танк всегда остается танком. Я всегда считал, что дети похожи на автомобили, а не те, кто они есть. Можно их перекрашивать, менять обивку на сиденьях, можно даже поставить дорогущие диски, но сущность, природу автомобиля не изменишь. Танк всегда останется танком. Если вы попытаетесь притвориться, что он вдруг стал Феррари Тестароса, дело кончится полным провалом. Обратное утверждение тоже верно, потому что Феррари совершенно бесполезно вне дороги. Нам известно довольно много о нашей личности, о том, что она собой представляет и как меняется на протяжении жизни. Мы действительно взрослеем с годами, но в то же время мы удивительно мало меняемся. Какими мы были в 3 года, такими будем и в 26, и, вероятно, в 56, и даже 86. То, что мы узнаем на протяжении жизни, может изменить наши взгляды или поставить под сомнение наши ценности. Мы учимся шлифовать острые края и смягчать неприятные стороны характера, но личность, лежащая под всеми этими слоями, почти не меняется. Мы растем, но не изменяемся, если вы понимаете, о чем я. Задумайтесь о собственной жизни, и, возможно, вы согласитесь со мной. Но неужели вы так сильно изменились по сравнению с тем, какими были в детстве, ну или в юности? Возможно, изменилась ваша внешность, и теперь вы более ловко достигаете цели и приобрели по пути хорошие манеры, но тот, кем вы являетесь на самом деле, остался таким, каким был. Если вы начали жизнь маленьким упрямцем, то, скорее всего, останетесь им до сих пор. Если в детстве вы были скромны, то наверняка скромны и сейчас. Вы научились справляться с вашей скромностью, но она навсегда останется с вами. К сожалению, если раньше вы были надоедливой занозой в заднице, это качество вы тоже сохранили. Однако для всех остальных у меня отличные новости. Согласно результатам исследований, если человек был жалким, угрюмым подонком, то он умрет молодым. Мы, родители, должны понять, что это верно не только по отношению к нам самим, но и по отношению к нашим детям. Мы думаем, что способны их изменить, но на самом деле нет. Очень важно понять это, иначе вы зря потратите уйму времени и сил, пытаясь превратить сына или дочь в то, чем они не являются. Вы не только будете страдать сами, но и причините много боли своим детям. Вы можете сколько угодно отчитывать, угрожать, упрашивать и наставлять танк на путь Феррари. Можете даже покрасить его в красный цвет, но он останется танком. Ожидать чего-то еще – просто безумие. Первый решающий шаг – понять, каким автомобилем или бронированным транспортным средством является ваш ребенок, и принять это. Как только вы с этим разберетесь, станете гораздо счастливее. И он тоже. Следующий шаг – помочь ребенку правильно ездить, независимо от того, на какое транспортное средство он похож. Если ваше драгоценное чадо родилось танком, это совсем неплохо, потому что танки способны на великие свершения. Вы всегда узнаете о приближении танка, потому что он не ждет, пока кто-нибудь ему откроет дверь и пригласит внутрь, а просто протаранит стену. Танки – это хорошо. Недостаток танка в том, что он имеет склонность давить своих, если не будет осторожен. Танкам нужно учиться останавливаться и оценивать обстановку, прежде чем въехать в чью-нибудь гостиную. Одна из самых главных задач родителей, по моему скромному мнению, научить детей быть теми, кто они есть, принять их сильные и слабые стороны, постараться использовать наилучшим образом те карты, которые им выпали. Мы должны помнить, что не стоит торопиться с суждениями о достоинствах и недостатках, потому что у всего на свете есть две стороны. Упрямство может стать великим даром, оно помогает добиться своего там, где слабаки сдаются. Но это же качество может доставить и множество неприятностей. Здорово быть популярным и добиваться успехов в спорте. Но это сильно уменьшает шансы стать миллиардером. Такие люди не преуспевают в финансовых делах. Трудности в школьном коллективе и неприязнь к спорту могут сильно осложнить жизнь. Но это обычно свойственно людям, которые становятся миллиардерами. Родительский подход должен меняться в зависимости от того, с каким транспортным средством приходится иметь дело. Одними нужно управлять, а другим требуется больше самостоятельности. Вам нужно выяснить, на какой машине ездит ваш ребенок, а потом научить его, как лучше управлять такой машиной. Как это сделать, мы рассмотрим в частях базовые принципы и простые планы. А пока запомните вопросы. На какой машине ездит мой ребенок? Что нужно знать о том, что мы имеем? И как лучше всего использовать это? Танк или Феррари Тестероса, у каждого свои плюсы. Личность. Наша личность не меняется с рождения. В 30 лет мы будем теми же, кем были в 3 года, только манеры станут лучше, и мы научимся терпеть, когда нужно в туалет. Задача родителей – постараться понять, на какое транспортное средство похож их ребенок, и помочь ему научиться ездить как можно лучше.